Да взял бы звено осетринки, что к масляной из Сибири привезли. Да белуженки малосольные, да севрюшки, что ли, разварил бы еще. Отец Спиридоний низко поклонился и пошел исполнить игуменское повеление. Что же на стоечке-то, перед чайком-то? Вот зверобойная, а вот зорная, а это на трифоле настойно. А не то сладенькой, не изволишь ли, Яким Прохорыч? Ты любезненький мой, человек знакомый, и ты тоже, Самсон Михайлович. Вас почивать много не стану. Кушайте, касатики, сделайте божескую милость. Выпили по рюмочке, закусили сочными яранскими груздями и мелкими вятскими рыжиками, что зовутся бисерными. Отец Михаил, да сам-то ты что же? Спросил Потап Максимыч, заметив, что игумен не выпил водки. Наше дело иноческое, любезненький ты мой, Потап Максимыч. А сегодня разрешения на вино по уставу нет, отвечал он. Вам, мирянам, да еще в пути, сущим разрешение на вся, а нам, грешным, не подобает. «Говорится же, что гостей ради пост разрешается», — сказал Потап Максимович. «Ах ты, любезненький мой, ах ты, касатик мой!» — подхватил отец Михаил. «Оно точно, что говорится, и в уставах в иных написано. Много ведь уставов-то иноческого жития — Соловецкий, Студийский, Афонские горы, Синайский, да мало ли их. Мы больше всего по Соловецкому». «Ну и выкушал бы с нами чару Соловецкую», — шутя сказал Потап Максимович. «Ах ты, любезненький мой, какой ты, право, греха только не будет ли?» «Как думаешь, Яким Прохорыч?» — говорил игумен. «Маленькую можно», — сухо проговорил паломник. «Ох ты, касатик ты мой!» — воскликнул игумен, обняв паломника. Потом налил рюмку на стойке, перекрестился широким размашистым крестом и молодецки выпил. «Должно быть, и выпить не дурак», — подумал Потап Максимыч, глядя на отца игумена. «Как есть молодец на все руки!» Воротился отец Спиридоний, доложил, что передал игуменский приказ казначею. Отец Михей говорит, что есть у него малая талика живеньких окуньков да езей, да линь с двумя щучками. «Так он хотел еще уху гостям сготовить», — сказал отец Спиридоний. «Ну, Бог его спасет, что догадался». «А мне, старому, и невдомек», — сказал отец Михаил. «Это хорошо, с дороги-то ушки горяченькой похлебать. Ну, Бог тебя благословит, отец Спиридоний. Выкушай рюмочку». «Не подобает, отче», — смиренно проговорил гостиник, а глаза так и прыгают по графинам. «Эх, все мы грешники перед Господом», — наклоняя голову, сказал игумен. «Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие, согрешил и я, окаянный». «Разрешил. Что станешь делать? Благослови ты, отец Спиридоний, на рюмочку. Ради дорогих гостей Господь простит». Отец-гостиник не заставил себя уговаривать. Беспрекословно исполнил он желание отца игумена. Выпили по чашке чаю, налили по другой. Перед второй выпили и закусили принесенными отцом Михеем рыбными снедями. И что это были за снеди? Только в скитах и можно такими полакомиться. Мешочная сетровая икра точно из черных перлов была сделана, так и блестит жиром, а зернистая троечная, как сливки, сама во рту тает. Балык величины непомерной, жирный, сочный, такой, что самому донскому архиерею нечасто на стол подают. А белорыбица, присланная из Елабуги, бела и глинцевита, как атлас. Белужью зернистую икру лучшего сорта до железных дорог отвозили в Москву и другие места на почтовых тройках, тотчас после посола. Оттого и звали ее троечной. Хорошо едят скитские старцы, а лучше того угощают нужного человека, коли Бог в обитель его принесет. Медные копейки не тратит обитель на эти утешения, все усердное даяние христолюбцев. Живет христолюбец, век свой рабочих на пятаки, покупателей на рубли обсчитывает. Случится к казне подъехать, и казну не помилует, сумеет и с нее золотую щетинку сорвать. Плачутся на христолюбца обиженные, а ему и дела мало. Сколачивает денежку на черный день, под конец жизни сотнями тысяч начнет ворочить, да разика два обанкрутится, по гривне за рубль заплатит и наживет миллион. Приблизится смертный час, толстосум срабеет, просит, молит наследников, устройте душу мою грешную. Не быть бы ей во тьме кромешной, не кипеть бы мне в смоле горючей, не мучиться бы в жупеле огненном. И начнут поминать христолюбцы наследники. Сгромоздят колокольню в семь ярусов, выльют в тысячу пудов колокол, чтоб до третьего небеси слышно было, как тот колокол будет вызванивать из ада душу христолюбца-мошенника. По Библии на третьем небе располагался рай.